Первый шаг к разрешению этого вопроса уже нами сделан. Мы знаем, что у человека есть внешнее тело и позади него органы, ум, интеллект и душа. Для начала допустим, что душа – нечто отделенное от тела и даже от ума. Относительно этого мнения религиозного мира делятся. Учения, известные под общим названием дуалистических, принимают, что находящаяся позади интеллекта душа качественно обладает разными меняющимися свойствами и что чувство наслаждения, удовольствия и страдания принадлежат ей. Недуалисты, напротив, не признают за душой никаких свойств, говорят, что она бескачественна.